Уже на третий день пребывания Аглая с избытком хватило и Египта, и жары, и отдыха, и самое главное, партнерши по курортствованию. Достало, допекло, да так, что не хотелось никакого моря, пирамид, экскурсий, развлечений и общения с Катей Куницыной. Собственно, Катя и была той причиной, что отвратила Аглаю от всего приятного. Ни в какой Египет Аглая не собиралась, а копила деньги на отпуск где-нибудь в Европе. Жаркие экзотические страны ее особо не привлекали, а курорты, к тому же забитые под завязку толпами диких русских туристов, тем более. Но случилась оказия. Одна из самых известных туристических фирм, для которых их агентство разработало новую рекламную кампанию, предложила две горящие путевки в Египет с огромными скидками. Так как в тот момент в отпуск по графику как раз выпадало идти Аглая, то ей руководство и предложило полухаляву в первую очередь. Думать времени не давали, вылет уже послезавтра, а тут одна из менеджеров их фирмы, Катя Куницына, узнав о такой манне небесной, уговорила начальство отдать вторую путевку ей, отпустить во внеочередной отпуск, и принялась уговаривать Аглаю. «Глаша, ты не представляешь, как там здорово!» Закатывая глазки от переизбытка чувств, делилась она. «Я так давно мечтала в Египет съездить, пока только в Турции была. Там, конечно, тоже классно, но в Египте, говорят, в 100 раз круче оторваться можно. И море там классное, и дискотеки, и вообще...» Девушку Катю Аглая практически не знала. Так пересекались, встречались по работе. И Глаша сильно сомневалась, что ей хочется узнать данную барышню поближе. Несколько историй о ее поведении на корпоративных вечеринках были на слуху у коллектива. Но справедливости ради надо заметить, что истории такие ходили не только про девушку Катю. Народ, как и вся страна, отрывался с чувством, когда гулял праздники. Аглая расспросила тех, кто ездил отдыхать в Египет, прикинула, что так и так, пока на Европу не накопила, а отпуск собиралась проводить на старенькой даче Богушей с дедом Федором и его новой женой, съездить к родителям в Суздаль, где они засели на несколько месяцев, а затем планировала пару дней в Питере провести. Словом, ничего значимого, что нельзя было сделать, вернувшись с курорта. Просидела почти сутки в интернете, обогащаясь информацией о стране, читая рассказы предупреждения и отзывы отдыхавших там соотечественников. «Ладно, поехала», – насторожилась и напряглась Аглая, еще не сев в самолет. А пожалела, что согласилась на поездку к вечеру первого же дня пребывания на курорте. Катя Куницына начала пить, как только они прошли паспортный контроль. Пить и поучать Глашку, как надо действительно толково отдыхать. «Ты слишком правильная и сдержанная, Стрельникова», – разглагольствовала коллега. «Но ничего, в Египте можно отрываться, как захочется. Говорят, там такие горячие сексуальные мужики, эти египтяне. Ты обязательно попробуй, я никому не расскажу, обещаю». «Я лично собираюсь ни в чем себе не отказывать и загулять по полной программе». Оглашение планов проведения отпуска и наставления Куницына активно запивала красным сухим вином. Но это для начала. Отель оказался не пятизвездочным, как было заявлено в путевке, но свой бассейн и пляж имел. Кухня средненькая, правда, обслуживание и улыбки персонала более чем на высоте, в виде компенсации, что ли. Девушки приехали и заселились в отель днем. И Глаша, бросив вещи, сразу пошла гулять, осматривать территорию, расспрашивать отдыхающих, как тут и что, спустилась на пляж, поплавала, старательно сбегая от компании Катерины. Но Катя в тот вечер в обществе Аглаи не нуждалась. Спросив, чем Глаша собирается заниматься, Куницына скривилась, как от зубной боли. «Что ты такая скучная? На пляж и завтра успеем. Надо узнать, какие здесь развлечения», — наставляла она. «Присмотреться, какие мужики есть». «Что за народ отдыхает? Ты что, первый раз на курорте?» «Стрельникова, надо отрываться!» Глаша и оторвалась, только от товарки по отдыху. Катька примчалась в номер ближе к 9 вечера. Уже порядком навеселе, глаза горят, и принялась спешно переодеваться и краситься, поясняя на ходу. «В городе, говорят, офигенная клубная дискотека. Я с девчонками познакомилась, нормальные девки, забойные. Из Екатеринбурга. Мы с ними на дискарь договорились вместе поехать. «Давай, Стрельникова, собирайся, потусим!» «Нет», — отказалась от предложения Глаша. «Устала, выспаться хочу». «Ну и зря», — попеняла Катька, остановилась в пылу сборов и плеснула нравоучением. «Что ты себя так ведешь? Ты же не на конференции научной. Это же Египет, курорт. Надо гулять на всю катушку. Если переживаешь, что я заложу, как ты тут фестивалила, то не боись. Я сама собираюсь в полный отрыв уйти». «Мне тоже не нужны лишние рассказы на работе, так что взаимно прикрываем друг друга». «Давай, Аглая, поехали!» «Нет, довольно жестко отказалась Глаша. Новые подружки из Екатеринбурга доставили Катьку ближе к утру в полной отключке. Хохоча, пьяненько, спотыкаясь и падая, две девушки проволокли Куницыну в номер, разбудив Глашу долгим громким стуком в дверь, и бросили на кровать. «А ты та самая занудная невинность, о которой Катюха говорила?» — спросила одна из них. «Не повезло ей с напарницей». И громко икнула. Аглая вытолкала их спешно за дверь, распахнула окна и балконную дверь и попыталась заснуть заново. На следующий день оклемавшаяся ближе к полудню Катька притащилась на обед, уже где-то по дороге опохмелившись, и неожиданно выяснила два важных для себя факта. Первое – Аглая говорила по-английски, и второе – все египетские мужчины при виде Аглаи Стрельниковой впадали в ступор и восхищенно закатывали глаза. Неегипетские мужчины, впрочем, тоже вниманием ее не обходили. Все! Какие подруги из Екатеринбурга! Катька приклеилась к ней серьезно и напрочь. «Ты же любого мужика можешь снять!» — излагала она наскоро пересмотренный план курортных мероприятий. «Только кивни! А мы сразу им будем говорить, что знакомимся только парами. Один для тебя, другой для меня. К тому же ты можешь перевести все. Ты же язык знаешь!» Знала Аглая язык так себе, на уровне интернетовского пользователя и разговорной речи. Увы, ни тяги, ни способности к языкам у нее не наблюдалось. Но Куницына не владела английским даже на таком уровне. Аглая мысленно взвыла, выслушав радужную перспективу, нарисованную Катькой, и оповестила ее, что собирается купить экскурсии к пирамидам и поездку в Иерусалим. «Да нафига тебе это надо?» – негодовала Куницына. «Тащиться по такой жаре хрен знает куда. Давай лучше на пляже поваляемся, в барах посидим, на дискарь походим». Очень хотелось поинтересоваться, а бухать на такой жаре нахрена надо? Здравствуй, инсульт и сердечный приступ? Естественно, Глашка вопрошать не стала, тем более Катя была не исключением, скорее правилом. Пили отдыхающие с особым рвением и усердием. Глашка откровенно этого не понимала, как можно пить при такой погоде. Ну ладно, еще белое, сухое, холодное, да со льдом бокал другой. Но все подряд, и водку, и виски, и коньяк. Люди, вы что, экстремалы? Проверка организма на выносливость? Впрочем, это личное дело участников активного отдыха. А от Катьки ей пришлось откровенно прятаться и избегать, что не всегда удачно получалось. Но, слава богу, у Куницыной образовались те новые подружки, такими же, как у нее, взглядами на курортное времяпровождение. Чёрти что! И это отдых? На четвертый день их пребывания, после обеда, Аглая собралась поехать в город, побродить по рынку, купить сувениры, подарки для родных и коллег и себе что-нибудь из украшений. Уже выходя из отеля и направляясь к такси, она столкнулась с Катькой и ее новыми подружками. Барышни шли с пляжа и были хорошо так под шофе. Узнав, куда собирается Аглая, все трое изъявили горячее желание ехать с ней. О боже! Глашке стало заранее плохо, как только она представила, как они вчетвером будут гулять по базару. «Мама дорогая». Она принялась отнекиваться, отговаривать их, предлагать им сначала сходить в номер, смыть себя соль морскую, переодеться. Девки отмахивались, и так сойдет. «Полуголые в топиках до пупков и мини-шортиках? Ну, ваше дело», — решила Аглая, прикидывая, что легко скроется от них в рыночной толпе. «А там пусть сами разбираются». Скрыться ей удалось только от барышень уральских, потеряв их где-то у магазина платков. А вот Катька вцепилась в руку и, не отпуская, тащилась сзади. Ее совсем развезло на жаре. Она то ныла и уговаривала вернуться в отель, то вдруг начинала ругаться на людей, задевавших ее. Аглая озверела. «Да какого хрена? С какого счастья она должна это терпеть?» Она усадила Катьку в уличном кафе за столик, заказала ей чай и приказала сидеть и ждать ее таким тоном, что та только ойкнула. «Только попробуй двинуться с места», – пугала Аглая. «Брошу тебя нахрен и одна уеду в отель. Поняла?» «Что ты орёшь?» – возмутилась Катька. «Я спрашиваю, поняла?» – так холодно и жестко повторила Глаша, что коллегу проняло. «Поняла», – буркнула она. Аглая злилась страшно. На себя. Что на эту Куницыну злиться? Ну, она такая, это ее стиль жизни, и бог в помощь. Но она-то сама какого чёрта? Почему дала себя уговорить поехать с ними?» Могла запросто сказать «нет, не хочу я с вами пьяными и полуодетыми куда-то ехать, и не поеду». Да хоть обидится, хоть ноту протеста в Лигу наций направят, ей-то какая разница. Но чтобы не портить окончательно запланированную прогулку по рынку, Аглая, поворчав на себя мысленно, пошла в ювелирный магазин. Хотела присмотреть себе что-нибудь из недорогих украшений. Про рынки арабские все знают, про зазывал и сильно навязчивый сервис, и необходимость веселой торговли, поэтому Глаша и выбрала вместо лавки открытой небольшой магазин, все-таки более цивилизованно, а торговаться и получать от процесса удовольствие в ее настроении сейчас не получится.